каким наитием, какими истинами, о чем шумите вы, разливы лиственные? Что в вашем веянии? Но знаю, лечите обиду времени прохладой вечности. Наваха, зорница смерти, как птица нежна и зла, круги надо мною чертит косой полосой крыла. Ночной метеор безлюдья вершит она свой полет, и где-то под левой грудью угрюмые гнезда вьет. Зрачки мои окна в поле, где бродит забытый смех, висок мой чернее смоли, а сердце, как белый снег. И я в ворота июня, гонимый крыльями зла, вхожу, как серп новолунья, во тьму глухого села. Печалей цвет паутинный, ресницы слез солоней, и край дороги пустынной, и нож, как птица над ней. Куда от него забиться, стучать у каких дверей? Судьба моя, морем биться о берег судьбы твоей. Любовью, бедой или шквалом завещана эта связь, не знаю, но вал за валом встает и встает, дробясь. И только смерть не обманет царя над ложью земной. Пусть яростней птица ранит, последний удар за мной. Лети же над сердцем рея и падай. Придет черед, и след мой, желтое время, на старом снимке сотрет. Ужасный сон, дорогая. Жалостью и болью полнится мое сердце, а за окном зияет черная осенняя ночь. Погас камин, ветер ворвался в мой маленький мир и пробирает меня до костей. Пишу тебе, и становится немного теплее, только рука дрожит. Мне снилась темная, влажная утроба, в которой спал крохотный человечек, едва начавший обретать формы. Было тепло и спокойно, и большую часть времени малыш лежал в воде неподвижно, лишь изредка подергивая ручками. Я думаю, ему там было гораздо лучше, чем мне в тихой комнате, где по ночам останавливалось время. Едва слышный, неясный шелест дождя доносился снаружи. И это значило, что мир, готовящегося к рождению дитя, был защищен даже от посторонних звуков. Я наблюдал, и мне передавалось ощущение абсолютной гармонии. Потом стало прохладнее. Однако малыш, слегка поежившись, продолжал спать. Во внешнем мире шел дождь, догоняющий время, настигающий людей и животных. А внутри матери не было ни времени, ни осени. И вдруг случилось сильное землетрясение. Безмятежный мир задрожал, раскачиваясь в разные стороны, и я сильно испугался. В утробе стало очень холодно, а малыш, проснувшись, открыл глаза. Никогда не забуду его взгляд, в котором не было ни удивления, ни страха, но чувствовалась спокойная уверенность в том, что мать защитит свое чадо от любого катаклизма на земле, и течение жизни не нарушится. Холод нарастал, а я, глядя на малыша, замер в тревожном ожидании, и совсем скоро я увидел истинный мир его глазами. Пустую ночную дорогу, грязные потоки дождя, стекающие в лужи, и ржавый навес автобусной остановки. В мутноватом, полупрозрачном коконе, вырванной с мясом утробы, малыш лежал, как птенец в яйце, чувствуя, как холод безлюдья впивается в его неоформленное тельце невидимыми жалами, и как оболочка становится твердой скорлупой, медленно превращаясь в лед. Горбатая карлица, бросившая жуткий кулек с ребенком в траву у самой обочины дороги, убегала прочь. А я оставался по ту сторону зеркального мира и не мог вмешаться в ход событий. Милое, гибнущее существо, не умевшее бояться и обижаться, терзаемое холодом, смотрело по сторонам невозмутимыми, мудрыми глазами, и только вздрагивала. Я в мыслях просил: «Не закрывай, только не закрывай глаза!» На синеющей коже малыша проступили крупные поры. Лицо покрылось множеством тонких морщин, и движения замедлились. Сколько времени мы смотрели друг на друга, я сказать не могу. Наверное, очень долго. Но настал момент, когда обреченный, обессилевший человечек закрыл глаза и, склонив голову на бок, заснул навсегда. От его последнего выдоха во льду образовалась прореха, и кокон, как проколотый воздушный шар, начал быстро сдуваться, накрывая собой коченеющее тельце. Все вокруг превращалось в золу, и не было в этом мире больше ничего живого, только холодный ветер и черный дождь.